Мампелье, Помпиньян, вилла Иветта. 4 июня 1944. Сегодня ночью ты умерла, и все-таки наступил новый день. Мирей его не увидела, а я никогда не увижу Мирей. У папы даже не было времени выплакаться. Пришлось наскоро собирать 2 чемодана и готовить 2 гроба. Сложенное белье его сложила ты, пахнет свежей стиркой, запах призрак. Лестница помнит твои шаги, ступени стонут. А я нет. Я как папа. Он закрывает 2 чемодана, заколачивает 2 гроба, нахмурив брови. Глаза смотрят в никуда, но руки работают быстро и ловко. Я тоже смотрю в никуда и не вижу там ничего. Бедняжка Минут, останешься без мамы. Это последнее, что ты сказала мне, лежа в постели. Я заплакал и не мог остановиться. Но все-таки потом остановился, и с сегодняшнего дня решил, что больше никогда не буду плакать. Самые тяжелые чемоданы невидимы. В папином свернулись клубком 2 призрака. Любимой жены, его Лизетты, как он тебя называл, и почти родившейся дочки, в моем мамы и почти родившейся сестры. Папа завязывает мне галстук, как новоиспеченному взрослому. Делает это старательно, как всегда, но только очень долго. Глаза и смотрят, и не смотрят на меня, веки мигают. «Моргают», — сказала бы ты мне. Глаза не мигают, Мину, а моргают, и улыбнулась бы. «Понимаешь, сейчас я никак не могу заниматься тобой, но мы расстаемся не навек», — говорит папа. «Мне бы хотелось знать, сколько продлится этот не навек, но я молчу. Мой долг — вернуться в строй, ты ведь знаешь?» «Знаю, еще как знаю». Вот и киваю в ответ. «Ты поедешь к бабушке, для этого придется перебраться через демаркационную линию. Это такая новая граница, французам запрещается ее пересекать. У мамы есть 2-родная сестра, Жанна. Ее земля лежит по 2 стороны этой запретной линии, она переправит тебя на телеге. Тебе придется спрятаться в сено. Так ты попадешь в оккупированную зону. И что бы ни случилось, ты должен сидеть тихо и молчать. Ясно?» «Да-да». «У бабушки тебе будет хорошо. Она очень добрая. Там живут еще дядя Эмиль, большой чудак, и тетя Луиза. Она немножко... ну, сам увидишь». Папа заново перевязывает галстучный узел. Лучше галстучный узел всех времен и народов. Я стою, не дыша. «Вот, а это отдашь бабушке. Он кладет в мой чемодан небольшую деревянную шкатулку. Она принадлежала твоей маме и была ей очень дорога. Вручаю ее тебе. Как только приедешь, сразу отдай ее бабушке, и, главное, ни в коем случае не открывай. Понял, сынок?» Я снова киваю, чтобы показать, какой я понятливый. А на самом деле у меня разрывается сердце и пылает голова. «Мину?» — переспрашивает папа, глядя на меня строго-престрого. «Да-да», — повторяю я, подавив просившиеся наружу вопросы.